Глава 54. «Госпожа, как вы велели, люди Лавастина заперты в темнице. Прислужников священника закрыли в самом дальнем застенке. Отца Лорана в нижнюю опустили, оттуда ему не выбраться», — отчитался Брин, тот самый великан и капитан замкового гарнизона. «Эрл?» «Тоже сидит», — оскалился мужчина, тут же добавив. «Тех, кто в замке остался и служил Лавастину, как вы сказали, заперли в старой оружейной. Только, госпожа, несколько моих воинов недовольны, своих ведь закрыли». «Своих?» — с горечью усмехнулась и, взглянув прямо в глаза великану, тщательно подбирая слова, проговорила. «Ворота в графстве Гейр для королевских драгун открыли свои. Брин, ты уверен, что те, кто остался в замке и не последовал за тобой, не предадут твоих воинов в решающий момент?» «Нет, госпожа». «Граф Лавастин сказал, что королевские драгуны вне пути от земель Девон, а отец Лоран заявил, что графством править мне недолго. Чтобы выстоять и защитить наш замок, мы должны быть уверены в каждом человеке. Воины графства Девон содержатся в сухом помещении, им выдали матрасы и одеяло, и их будут кормить, как и ранее. Это временное решение, Брин, и вынужденное». «Я скажу недовольным. Они поймут, присоединяться к тем, за кого просят», — голосом, нетерпящим возражений, проговорил мужчина, тут же обеспокоенно добавив. «Госпожа, нам малыми силами не выстоять против королевских драгун. Но мои люди следят за дорогами, и в трех днях пути нет никого, разве что одного поймали. Его тоже в темницу». «Кого?» — уточнила беглым взглядом, осмотрев двор. Сейчас здесь кипела жизнь. Вернувшиеся воины убирали в казарме, проверяли стены, смазывали ворот на решетке, чистили оружие, приводили в порядок лошадей. «Торсон, веди сюда пленного!» — неожиданно громко рыкнул Брин, и мне стоило немалой выдержки сохранить самообладание, чтобы испуганно не отпрянуть от мужчины. «Почти у самого замка словили», — столько восхищения проговорил капитан, тут же добавив. «Шустрый больно, если б не нора, ушел бы». «Дук!» Потрясенно воскликнула я и, с трудом сдержав порыв броситься на парня с объятиями, задыхаясь от охватившей меня радости, коротко приказала. «Освободите его!» «Делайте, что велела госпожа!» — прикрикнул Брин, и парню тотчас развязали руки, и тот, нерешительно и настороженно озираясь, направился ко мне. «Ты один? Цел? Где все? Эйли в порядке? Лилис как?» — засыпала вопросами мужчину, не обращая внимания на удивленного Брина и стоящих рядом воинов. «Госпожа, все рядом! Маленькая госпожа, Лилис тоже. У озера стоим. Меня отправили вам послание передать. Да вот...» Дернул ногой, на которой он чуть припадал при ходьбе, и сейчас же стыдливо опустил свой взгляд. «Быть того не может!» Внезапно взревел Брин, грозным взором окинув Дуга с ног до головы. «Нет никого у озера. Я вчера сам его берега объехал». «Хм!» Тотчас хмыкнул воин графства Гер, самодовольно заявив. «Лорд нас прикрывает, да силы слабеют. Поспешить надо бы, леди Талии. Место есть тайное, лорд нас туда ведет, за вами пришли». «Бежать, увы, бессмысленно. Нас везде настигнут», — глухим голосом произнесла и, глубоко вздохнув, будто ныряльщик перед прыжком, заговорила. «Брин, эти люди ушли из замка Гейр, как и вы из замка Девон, чтобы не служить тем, кто недостоин. Эти воины следовали за мной, зная, что я заложница графа Лавастина и что отец Лоран живой меня из замка не выпустит. Но они из земель Волгарда и почитают одаренных. Лорд Бойд тоже отмечен Ниссан, но если нам объединиться, мы...» «Вот что я скажу, госпожа», — не дал мне договорить капитан, неожиданно громко и грозно выкрикивая. «Я воин и видел, как сражаются проклятые. Если они на нашей стороне, то будь я проклят, если откажусь от такого союзника. Уж с ними мы точно наши земли не отдадим. Во дворце ныне творится неладное, а нашим людям житья нет. Хозяинам приблуду ставят. Нет, пусть у себя разбираются, а к нам не ходят. А что касается святош, их здесь никто не любит. Боятся. У каждого здесь священники забрали близкого. У кого брата или сестру... У Локса вон сына первенца, а Дрим лишился матери. Дед сказывал, раньше священники людям в помощь были, а теперь во страх». «Значит, решено. Едем за воинами графства Гейр», произнесла, ощутив, что ледяная лапа страха наконец медленно вытягивает из моего сердца острые, как бритва, когти. «Может, госпожа, вы в замке обождете?» С сомнением в голосе проговорил капитан, бросив на Дуга украдкой взгляд. «Нет, Брин. возразил я, тут же объясняя свое решение. «Лорд Бойд, увидев твоих воинов, может расценить это как нападение. Если пойдет с вами Дук, он решит, что тот в плену и не поверит ни одному вашему слову. Меня же видеть в сопровождении воинов графства Девон он не ожидает. Это даст нам время сообщить о союзе». «Да, вы правы, госпожа. Битва нам с ними ни к чему. Надо приберечь силы для сражения с королевскими драгонами», согласился мужчина и вдруг, неловко улыбнувшись, проговорил. «Вы изменились, госпожа. Раньше как резвая кобылка по замку горцевали и как дикий вепрь кидались на всех. А сейчас будто волчица. Осторожна, мудра, сильна. Истинная хозяйка земель графства Девон. Вы уж простите меня, леди Талия». «Ты прав, Брин, я действительно изменилась», с улыбкой промолвила, решив быть до конца откровенной с теми, кто согласился защищать замок со мной бок о бок. Я, подавшись интуиции, медленно склонилась к земле и, прижав ладонь к камню, выпустила свою силу. Сначала ничего не происходило, но вот через минуту раздался громкий щелчок, и сотни кривых трещин быстро поползли от эпицентра удара в разные стороны. «Проклят! Одаренная!» — выдохнули воины, ставшие свидетелями моего представления. Брин промолчал, но его взгляд был полон благоговейного страха, что годами вселяли в жителей Илантры священники, и одновременно гордого восхищения. «Наша госпожа Талия Гейр», — вдруг выпятив грудь, заявил Дук, невольно своей фразой напомнив мне о Балане, мысли о котором я старательно гнала от себя прочь. На миг мое сердце лихорадочно забилось, дыхание перехватило, и гулко сглотнув ком, застрявший в горле, я все же справилась с подступающими к глазам слезами. «Да вон она от рождения», — недовольно буркнул Брин, тотчас смущенно пробормотав. «Это ж вы чего, госпожа, дыры в земле делать умеете?» «Не знаю, еще не пробовала», — ответила любопытному, как никогда еще в этом мире чувствуя в себе прилив сил и ощущая, как дар, словно маленький котенок, ластится к моим рукам. «Хм, нужно выдвигаться, госпожа. Дук сказал, вроде у лорда силы на исходе, надо бы помочь», — кашлянул капитан гарнизона, зычно скомандовав воинам готовиться выступать в дорогу. «Мне потребуется всего 10 минут», — быстро произнесла, чуть замявшись, не зная, как поступить с Дугом. Это не осталось незамеченным, и Брин со снисходительным тоном в голосе проговорил. «Идите, госпожа, присмотрю за ним. Вам не о чем беспокоиться». «Хм!» — Дук возмущенным взглядом припечатал капитана, но благоразумно промолчал, чем меня безмерно порадовал. «Сейчас не время и не место устраивать состязания в силе и отваге. Из-за глупого тщеславия могут многие пострадать. Сейчас в замок прибудут воины Волгарда, и только Ниссан известно, как пройдет встреча людей из двух враждующих стран. Одно успокаивало – народу Илантры надоело жить в страхе и терять своих детей, а значит, есть еще надежда, что вместе мы сможем выстоять против епископа и его прислужников».